Глава 50. В коридоре буквально наткнулась на гостя князя с первым же поворотом. «Простите», — склонила я голову перед графом. «Нерасторопная, я спешила, не видела вас». Сердце гулко билось в груди. Опять я вляпалась в историю. А вдруг гость Ларина пожалуется ему, что я его оскорбила как-то, хотя я нечаянно врезалась в него за поворотом. Ведь всем господам вечно мерещится, что я делаю все специально и с целью выказать неуважение. А я просто не привыкла к их устоям. Это их мир, не мой. Да и действительно, бываю слишком задумчива. Вот куда так неслась? Шла бы себе спокойно, все бы обошлось. И что теперь? Вон как смотрит на меня сурово помещик. Я же смущенно опустила глаза в пол. Опять будет наказание? Еще одно? Да что же мне так не везет-то, господи? Граф Романовский оказался довольно молодым помещиком, примерно одного возраста с Михаилом. Но, помня жуткие рассказы о нем от других слуг, заранее его побаивалась. Даже смотреть на него было страшно, хотя сам граф не был ужасным на вид. «Ты кто такая?» — спросил меня граф. «Я тебя раньше в доме Лариных не видел. Запомнил бы». «Крепостная Ольга», — ответила я, не поднимая головы. «Простите, Бога ради, еще раз. Не хотела дурного». Страх заполонил душу. Чего он мной интересуется? Какая ему разница, кто я? Видно же, что прислуга. Для чего ему знать, какое имя носит вещь князя Ларина? Это не важно для рабов. «Крепостная, говоришь?» Хмыкнул он, почему-то глядя на меня сверху вниз. Граф, как и Ларин, был значительно выше меня. И старше тоже. Понятно. Ладно, ступай. Не обидела ты меня ничем. И чайку принеси нам с князем. Я люблю покрепче. Он ушел в кабинет, и я растерянно застыла. Должна ли я слушаться графа? Ведь он чай попросил. В то же время Ларин меня отправил, и говаривал не раз, что это вовсе не мои обязанности. Решила найти Виолетту и спросить у нее, что в таком случае делать. Может быть, чай отнесет кто-то другой? В любом случае, следовало сообщить, что гость просит чая. Я разыскала экономку и рассказала ей свою ситуацию. «Ах ты, господи!» — всполошилась она. «Валентина, приготовь все для чая на двоих!» Обратилась экономка к кухарке. А затем снова повернулась ко мне. «Сказал граф, неси ты, значит, понесешь, раз на глаза ему попалось». «Хорошо», — кивнула я и стала ждать, когда поднос можно будет забирать. «Вот», — указала рукой Виолетта Рудольфовна, когда Валентина закончилась сервировкой. «Забирай. Не урони, смотри». Я взяла поднос и осторожно понесла его в кабинет Ларина. «И не смотри в глаза графу», — вдруг дала мне напутствие Виолетта. Она отчего-то выглядела встревоженной. «Голову опусти, отдай поднос и уходи». «Поняла», — кивнула я. «А что такое?» «Заприметит тебя граф, беда будет». Валентина и Виолетта переглянулись друг с другом. Я нервно сглотнула. Но деваться мне некуда. Раз даже экономка сказала мне нести поднос самой, то понесу. Но шла я словно бы не по коридору, а по лезвию острого ножа.